Глава 13. Ладони болели, словно в них вонзались сотни крошечных иголок. Маргарита уже пятый раз мыла руки в тазу с водой и ругала себя за то, что вышла за периметр и прикоснулась к Бибе. Идиотка! Видела ведь, что с собакой что-то не так. Чувствовала. В этом вся она. Действовать вопреки здравому смыслу. Ну и антидепрессанты, которые приняла еще днем, поспособствовали. Когда познакомилась с Мишей, отказалась от них и очень этим гордилась. Но нынешним днем как-то машинально, бездумно приняла их. Что поделаешь, обстоятельства. Такие же поганые обстоятельства, как тогда, когда она уличила мужа в измене. Или когда разочаровалась в церкви свидетелей Иеговы, адептом которой была 2 года. Или когда домашние питомцы умирали или пропадали. Всегда обстоятельства. И всегда антидепрессанты. Однако нынешние обстоятельства похуже прочих будут. Это просто край какой-то. «Больно», — жаловалась она. «Валь, посвети, пожалуйста». Валентина поднесла ближе к тазу керосиновую лампу. Маргарита с ужасом уставилась на свои руки. На пальцах сейчас не было ни привычных колечек, ни перстней, зато на них, как и на ладонях, темнели пепельно-серые пятна. И они, кажется, увеличивались в размерах. «Это просто ожоги», — сказала Валентина, но в голосе ее сквозила неуверенность. «Ожоги?» — истерично взвизгнула Маргарита. «Откуда им взяться, а? Ну откуда? Я всего лишь Бибу на руки взяла». «Почему ты меня не остановила, Валь? Почему никто меня не остановил?» «Я пыталась», — обиженно напомнила подруга. «И другие, кстати, тоже пытались». «Да, да», — скривилась Маргарита. «Это я такая идиотка. Сама виновата. Прости, Валь». Она вдруг тяжело задышала. «Ох, что-то мутит меня. Мутит». Ее вырвало в таз. Когда рвотные позывы прекратились, Валентина вытерла ей губы и подбородок полотенцем. «Легче?» «Не знаю, Валь, не уверена. Мне бы прилечь». Валентина проводила ее до кровати, уложила, накрыла покрывалом. Коснулась лба Маргариты и поняла, что у той начинается жар. «Сейчас я тебе парацетамолу дам», — сказала Валентина тоном, с каким обычно обращаются к захворавшим детям. «А потом мы смажем твои ладони кремом от ожогов. У меня как раз есть такой, на основе облепихи. Вот увидишь, Марго, скоро тебе полегчает». Лучшими подругами они стали 8 лет назад, после того, как Маргарита заступилась за Валентину. Муж Степан часто кричал на Валентину, когда был пьян. Иногда за волосы таскал, порой бил. А серая мышка, как ее некоторые называли в деревне, терпела. Обычно пьяный муженек устраивал разборки в доме, но в тот июльский день он принялся лупить жену во дворе. Стиснув зубы, она пыталась уползти от него, а тот отвешивал ей смачные оплеухи, пинал ногами. Поводом для его агрессии стало подозрение, что жена с кем-то на работе замутила. Степан сам же придумал эту глупость и сам же в нее поверил, как было уже не раз. Соседи выглядывали из окон, но никто и не подумал прийти на помощь Валентине. Кто-то трусливо спрятался за подлыми правилами «бьет, значит, любит», «мужик всегда прав». Некоторые, такие как Гена, посчитали, что это не их дело. Однако, как выяснилось, кое-кому все же было до этого дело. Во двор буквально влетела Маргарита, и в руках она держала полено, которое, не раздумывая, обрушила на спину Степана. Отступила. Глаза ее пылали, как у яростной валькирии. «Ну что, урод!» — выкрикнула она. «Давай, ударь меня! Сегодня же в тюрьме окажешься! Я долго все это терпела, но мое терпение кончилось!» Степан как будто даже протрезвел. Он был растерян. Силился что-то сказать, но из глотки вырывалось что-то совершенно невнятное. Маргарита держала полено так, словно собиралась нанести очередной удар. «Слушай внимательно, гаденыш!» – прошипела она. Еще раз ударишь жену или хотя бы голос на нее повысишь, я про тебя расскажу своему другу, полковнику полиции. Он ради меня все сделает. Скажу, чтоб он тебя посадил, посадит. Будь уверен. А еще позаботиться о том, чтобы в тюрьме тебе пришлось не сладко. Ты все понял?» Трусливый по жизни Степан начал было оправдываться, но потом развернулся и, как побитая собачонка, заковылял в дом. Маргарита отбросила полено, помогла Валентине подняться, пригласила к себе выпить ромашкового чая для успокоения. Все это было, ну, очень неожиданно. От кого угодно Валентина могла ожидать заступничества, но только не от этой вечно витающей в облаках любительницы украшений, которая вместо обычного «спасибо» всегда говорила «благодарю», а вместо «здрасте» — «приветствую вас». Но факт остается фактом. Заступилась, посрамив равнодушных соседей. За чаем Маргарита созналась, что нет у нее никакого друга полковника полиции. Увы. Услышав это, Валентину разобрал смех. Сначала нервный, а потом уж и веселый. Марго смеялась вместе с ней. Степан с тех пор присмирел. Нет, пить меньше не стал. Однако находил в себе силы не устраивать большие дебоши. Возможно, рано или поздно сорвался бы. Но через полгода после той стычки с Маргаритой он утонул в местном пруду. Под лед провалился. А Маргарита с Валентиной сдружились. Хотя по характеру отличались друг от друга, как жаркий летний день от пасмурной осенней ночи. Маргарита была до крайности доверчивой и часто попадала из-за этого в неприятности. А Валентина всегда словно бы по течению плыла и опасалась любых перемен. Впрочем, их дружба стала для Валентины еще и постоянным переживанием за подругу. Переживала, когда та попала под влияние свидетелей Иеговы, когда Марго с мужем рассталась, когда черные риэлторы подругу обмануть пытались, и это им почти удалось. А недавно Маргарита с этим Мишей познакомилась, влюбилась и даже собиралась отдать ему большую сумму денег, чтобы тот с женой развелся. Ну ведь понятно же, что он Альфонс и жулик, который после получения суммы просто-напросто исчезнет, оставив несчастную наивную женщину страдать. И Валентина пыталась убедить в этом подругу. Но когда та что-то втемяшит себе в голову, переубедить ее просто невозможно. Теперь все эти переживания оказались Валентине ничтожными в сравнении с нынешней тревогой. Она глядела на Маргариту, и у нее сердце разрывалось от жалости. А еще ее очень пугали эти серые пятна на руках подруги. Что это за мерзость такая? Что-то заразное? Если так, то не передалась ли уже эта зараза ей, Валентине? В любом случае бросать подругу она не собиралась. Суждено помереть, помрут и вместе. С улицы донесся шелест. «Мы хотим помочь. Идите к нам. Мы не желаем вам зла». «Твари!» – прошептала Валентина, после чего отправилась за таблетками и облепиховой мазью. У Кирилла было одно желание, чтобы эти люди поскорее заткнулись. Шелестящие голоса, словно щупальца, проникали в мозг и елозили там, елозили. Ему казалось, что он слышал их раньше, когда был зависим от наркотиков. Тогда они тоже призывали, уговаривали, делали его безвольным. Подлые голоса, лживые. «Примите нашу помощь! Мы желаем вам только добра». Ну да, конечно, ничего нового. Поверить этим голосам значит сломаться. Сломаться, как часы, у которых стрелки дергаются, но не ходят. Их обещание сродни блеску иглы шприца, сродни расползающемуся по венам темному мороку. Кирилл боялся этих голосов, потому что был слаб. Да, он изменился, когда избавился от зависимости, но внутри него оставалось червоточина искушения, то, от чего не избавят все реабилитационные центры мира. Он вышел из своей мастерской, погрузил голову в бочку с водой, Подождал, пока легкие не начало сжечь от нехватки кислорода, а в голове не завыла тревожная сирена. А потом выпрямился, фыркая и отдуваясь. Какое-то время он чувствовал себя почти нормально, а затем шелестящие сумерки навалились на него с новой силой. «Вы должны верить нам. Без нашей помощи вы погибнете». Не эти ли голоса говорили ему, что он непременно погибнет, если не достанет очередную дозу наркоты? Не они ли подталкивали ударить тетю Иру по голове чем-нибудь тяжелым, так, чтобы сразу насмерть? Кирилл вышел со двора, посмотрел на людей за периметром. Эльза как-то купила книгу с гравюрами, на которых были изображены ведьмы и демоны. И ему казалось, что он сейчас глядит на этих жутких готических персонажей тех самых гравюр. Зачем они явились? Забрать души выживших? Ему такая версия представлялась очень даже верной. Он заметил среди бесцветных девушку. Сердце ёкнуло. «Эльза?» «Нет, всего лишь похожа». Почудилась. Та, которую он любил, давно мертва. Ее кости лежат под слоем земли на кладбище. «Идите к нам, мы поможем!» Совсем стало невмоготу слушать эти голоса. Спрятаться от них в доме? Нет, сидеть в четырех стенах еще хуже. Лучше пройтись по деревне, посидеть на скамейке под каким-нибудь деревом. В центре круглой территории как будто все как раньше. Там можно хотя бы на несколько секунд забыться. Он сунул руки в карманы толстовки и зашагал к домам, в окнах которых теплился свет керосиновых ламп и свечей. «Самолет не упал! Все это оказалось лживой хренью!» «А я ведь чувствовал!» — сказал Гена мертвой теще. Он расхаживал по комнате на втором этаже своего дома с выключенным фонариком в руке. «Да, Анастасия Марковна, чувствовал. Все это лживая хрень. Меня, корова жирная, не так-то просто провести. Была бы теща жива, она сказала бы, что он врет, указав на его мокрые штаны». «Ну да», — струхнул чуток, словно оправдываясь, произнес Гена. «Это ведь нормально, любой струхнул бы». Он издал нервный смешок. «Но теперь я в норме. Им больше меня не провести». Склонился над лежащей на полу женщиной, выкрикнул со злорадством. «Слышишь, Анастасия Марковна, меня больше не провести! Я тебе не какое-то там дурачье!» Указал на окно фонариком. «Нет, нет, жирная, не дурачье, как все они. Если кто и выживет, так это я. А знаешь почему? Ну давай, скажи, скажи. Не можешь? Тогда я скажу», — постучал кулаком по своему лбу. «Потому что я умный. Все просто, да? Дурачье подыхает, умные выживают». Его глаза безумно блестели. На покрытом оспинами лице кривился полумесяц улыбки. Он снова принялся расхаживать по комнате какой-то дерганой походкой. «Да, да, в этом все дело, Анастасия Марковна. Дурачье подыхает, умные выживают. Это закон. Я выживу, потому что умный. Ты всегда называла меня дураком. Я помню, все помню. Ну и посмотри теперь на себя. Лежишь, дохлая, дерьмом воняешь. А я жив. Ну и кто после этого из нас дурак, а? Кто дурак, я спрашиваю?» Он пнул труп ногой. «Чего молчишь? Язык проглотила?» Он засмеялся, развел руками. «Ах да, ты же дохлая. Дохлее некуда, да? Знаешь, Анастасия Марковна, а я даже рад, что больше ни слова от тебя не услышу. Никогда. И ты больше не назовешь меня дураком. Когда вся эта хрень закончится, я скажу твоей дочурке, что я до конца боролся за твою жизнь. Делал тебе искусственное дыхание. Думаешь, не поверит? Ну, может, и не поверит. Насрать». Он вдруг застыл в задумчивой позе, потом пощупал мокрые штаны, словно только сейчас сообразил, что обмочился, хмыкнул и повторил: «Насрать». Гена сделал жест рукой, будто отмахнувшись от назойливой мухи. Затем посмотрел в окно. «Пора делишками заняться. Как думаешь, Анастасия Марковна?» «Пора заняться делами-делишками. Нам ведь нужно что-то жрать, верно?» Взяв с подоконника бейсболку, Гена нацепил ее на голову и вышел из комнаты. Он считал, что сейчас самое время заняться делами-делишками. Ведь все в деревне трясутся от страха в своих домах и долго наружу не высунутся. На кухне Гена отыскал большую холщовую сумку, после чего выпил воды из ведра и отправился на промысел. Он обогнул свой двор, проследовал по мощеной дорожке. Сотни голосов пронзали сумерки монотонным шелестом. «Верьте нам! Вы все умрете, если мы вам не поможем!» Гена ухмыльнулся. «Я на эту хрень не поведусь. Дурачью всякому это впаривайте. Дурачье подыхает, умные выживают. Только так». Через несколько минут он добрался до дома Анфисы, зашел внутрь, включил фонарик. Первым делом обшарил кухню. В размороженном холодильнике обнаружил пачку прокисшего молока, пакет с яблоками, кусок какого-то вонючего сыра, баночку с аджикой, еще несколько баночек с детскими смесями. И все. Не густо. Он даже разозлился. Что за семейка такая незапасливая? Откуда ему было знать, что Анфиса с мужем предпочитали исключительно свежие продукты и совершали покупки почти каждый день, понемногу? Насчет этого у них был своего рода пунктик. Даже крупы не хранили. В шкафчике под кухонным столом Гена обнаружил кучу пакетиков с приправами и банку с тыквенными семечками. Разозлился еще больше. У него закралось подозрение, что в этом доме уже кто-то пошарил. Ну как еще объяснить, что жратвы почти нет? В хлебнице нашел 3 булочки, в столе — печенье и опять приправы. Ну кому нахрен нужно столько приправ? Гена бросил на пол пакетики с куркумой, молотым имбирем, корицей, мускатным орехом и, дав волю гневу, потоптался на них. «Сами жрите эту хрень!» Немного успокоившись, проверил погреб под домом. И тут его ждало разочарование. На единственном стеллаже стояли пустые банки. Невезуха. И в чей дом еще залезть? Проблема в том, что деревенские решили сбиться в кучки. И еще днем устроили склады продуктов в домах, отдаленных от периметра. Гена своими глазами видел, как это дурачье перетаскивало все съестное. Словно муравьи суетились, сволочи. Остались, правда, одиночки. И, возможно, испугавшись ложного самолета, кто-то из них убежал в черное убежище. Если так, то нужно будет выяснить, кто убежал. С этой мыслью Гена покинул дом. Вышел со двора и едва не подпрыгнул от неожиданности, услышав резкий голос. «Мародерствуешь, крыса!» Гена оглянулся, увидел Кирилла. Тот сидел на скамейке возле детской площадки и помахивал прутиком. «Тебе-то что?» — буркнул Гена. «Да ничего, противно просто, когда по чужим домам всякие крысы шастают. Кирилл и сам когда-то был такой крысой и до сих пор себя за это осуждал». Глаза Гены сверкнули. «И давно ты таким правильным стал, а, банан? Думаешь, я не помню, как ты деньги на наркоту у всех клянчил? Ходил по деревне, слюни пускал, как чмо последнее. Я все помню, все. А теперь гляньте на него, правильным заделался». Кирилл рассек прутиком воздух перед своим лицом. «Осторожней, урод. Я ведь могу опять тебе морду начистить». Но Гена уже слишком завелся, чтобы так просто остановиться. «Думаешь, ты излечился от наркоты? А вот хрен там, бывших торчков не бывает. Ты вчера держался, позавчера, но сейчас, когда это все дерьмо вокруг творится, тебе хочется дозы, верно я говорю? Ну, сознайся, банан, очень хочется, по глазам вижу». «Предложи тебе сейчас шприц с наркотой, и ты не откажешься. Схватишь его и в вену, в вену, в вену. Ты ведь помнишь, как это было? Помнишь?» Кирилл молчал. Слова этого урода в бейсболке его злили. Но он вдруг осознал, что тот, возможно, прав. Даже тошно стало от такого осознания. Мерзко от самого себя. И хуже всего то, что эту правду он услышал от Гены, самого гнусного типа во всей деревне. Гена харкнул себе под ноги и пошел прочь, закинув сумку через плечо. Какое-то время Кирилл смотрел ему вслед, потом выкрикнул. «Ты тещу свою похоронил?» «Да», — соврал Гена. «Я крест для могилы сделал. Потом зайди ко мне, забери». «В жопу себе свой крест засунь», — отозвался Гена, не оглядываясь. Кирилл вздохнул. Он закрыл глаза, и воображение сразу же нарисовало шприц с блестящей иглой. Подлое воображение. Откуда снова эта тяга? Он же чист. Несколько лет как чист. И ему всего лишь хочется, чтобы эти чертовы голоса заткнулись, умолкли хотя бы на время.